Ночью в тюрьме по неизвестной причине погас свет. Никита вылез из подвала, в темноте добежал до стены, закинул наверх конец веревки, зацепился кошкой, подтянулся и перемахнул через стену. Спрыгнул на землю с другой стороны и увидел, что на расстоянии нескольких шагов высится вторая такая же стена. Надо было перемахнуть и через нее. Никита закинул кошку, подтянулся, и веревка оборвалась. Он упал на землю между двумя каменными стенами и понял, что его план побега рухнул. И только тут почувствовал отчаянную слабость во всем теле и острую боль в ладонях. На территории тюрьмы снова зажегся свет. Засветились на вышках прожекторы. Никита взглянул на свои ладони и увидел, что они в крови. Потом он узнал, что гребень стены был покрыт цементом, смешанным с битым стеклом. Долго лежал на земле, не в силах подняться. Меня удивляло не то, что он решился на побег. Другое. Ведь он в тюрьму попал уже истощенным и, тем не менее, смог дважды подтянуться на 4-метровую высоту. Объяснить подобное можно, по-моему, только огромным нервным напряжением и силой воли. А чем же еще? После неудачной попытки бежать из тюрьмы Никита попал в концлагерь. В апреле 45-го лагерь оказался на территории, освобожденной английскими войсками. И тогда Никита совершил ошибку, которая дорого ему обошлась. Он решил, что вернется на родину не оборванным заключенным из концлагеря, не страдальцем, которого надо пожалеть, а, так сказать, победителем всех обстоятельств. Месяца три он зарабатывал деньги у англичан, служил писарем в лагере, где перед репатриацией собирались освобожденные советские граждане. Сам он выехал на родину только летом 45-го. К тому времени на нем уже был хоть и ношенный с чужого плеча, но все же приличный английский костюм, на руке швейцарские часы, на ногах крепкие немецкие ботинки. Он повез с собой чемодан всяких заграничных вещей. Когда Никита Дергач вместе с очередной группой репатриантов прибыл в советскую зону, его благоденствующий вид сразу вызвал подозрение. Здесь, в лагере для проверки и фильтрации репатриантов, от него потребовали подробного рассказа о том, что он делал в Германии с первого до последнего дня. Никита рассказал, как его 15-летнего немцы увезли на работу в Германию, где он сразу попал на военный завод. Следователь записал его слова в протокол и спросил: «А кем вы работали на этом заводе?» «Упаковывал в ящики противотанковые мины», — ответил Никита и стал рассказывать, как его вместе со многими другими восточными рабочими за попытку саботажа отправили в тюрьму и как он попал в концлагерь. Следователь положил перо, и Никита увидел его пристальный взгляд. «Так ли оно было на самом деле, Дергач?» «А если так, интересно спросить, каким образом вам удалось выжить? Почему в то время, когда другие в концлагерях умирали тысячами, вы благополучно уцелели?» В ответ Никита смог только заметить, что ведь не он один выжил. «Но кто же может подтвердить, что вы действительно были в концлагере?» Никита начал перечислять тех, кого он там встречал и кто остался жив. «А где сейчас эти люди?» «Наверное, уже вернулись домой». «А вы почему возвращаетесь только теперь?» Никита замялся. «Все понятно», — сказал следователь, и многозначительно прищурился. «По собственной инициативе ты, Дергач, застрял в английской зоне, значит, колебался, возвращаться на родину или нет. Значит, возвращаться боялся. Чувствовал свою вину перед родиной». Никита похолодел. А следователь уже не желал ни слушать, ни записывать того, что противоречило его выводам, его железной логике. В трибунале Никите тоже задавали только такие вопросы, какие были нужны для обвинения. Его обвиняли в пособничестве врагу, ведь он работал на вражеском военном заводе. Все, что он говорил в свое оправдание, казалось, проходило мимо ушей членов трибунала. Они сидели с неподвижными лицами, положив локти на стол, покрытый красной материей.